Глава 24. Зловещий посетитель. Франция вступила в полосу новых потрясений. Принцы, упорствуя в мятеже, вновь попытались низложить Людовика XI. Как и предвидел король, войска Франциска II Бретонского вошли в Нормандию, провинцию, которая по условиям Конфланского договора досталась Карлу Берийскому, брату короля. Его именовали также Карлом Французским, и он по-прежнему грезил о короне. Герцог Бретонский соединился с войсками герцога Бургундского, ибо Карл Смелый, наконец, унаследовал титул, в явной надежде вновь окружить Париж и принудить Людовика отступить на юг, а затем удовлетворить все требования принцев или отречься от престола. Людовик угадал верно, он послал войска в Британь. Бургундец предложил начать переговоры. Людовик понимал, что находится в критической ситуации. Бургундец только что женился на англичанке Маргарите Йоркской, и этот союз мог привести к вмешательству Англии в конфликт. Французским войскам пришлось бы тогда иметь дело не только с бретонцами, нормандцами и бургундцами, но еще и с англичанами. Это была бы самая настоящая резня. Людовик предпочел пойти на переговоры. На сцене появились посредники, разъезжавшие между враждующими лагерями. Наконец король отправился в Перонну и стал гостем своего врага. Западня захлопнулась. Карл Смелый приказал закрыть ворота замка, а затем и городские ворота. Продиктовал королю условие уступить Шампань своему брату и отказаться от поддержки французской Фландрии, где Льеж так упорно противостоял герцогу. Не имея средств сопротивляться, Людовик под принуждением подписал Перонский договор, чтобы вновь обрести свободу. Демонстрируя злобную глупость, несомненно выдававшую предчувствие грядущего поражения, Карл Смелый заставил короля присутствовать при осаде Льежа, ненавистного Карлу города, который посмел кричать «Да здравствует король Франции!». 30 октября 1468 года Карл Смелый, демонстрируя пример истинно аристократического зверства, устроил там бойню. По массу сотнями плыли трупы убитых жителей Льежа. В Страсбурге, естественно, говорили только об этих событиях, слишком уж близко располагался город, ставший жертвой кровавой мести бургундца. Франсуа сообщил об этом матери. В ответном письме она в одной фразе высказала все, что думает о принцах: «Коронованная сволочь». Юноша удивился, разве сама она не была баронессой де Бувуа, а теперь де Лестуаль? Потом она повторила то, что уже говорила Жозефу: есть два сорта разбойников, но и те, и другие разбойники несомненные. И в заключении написала: Людовик теперь защищает свой народ против разбойников. Он уже не король Франции, он ее вождь. Никогда не вставай на сторону разбойников, они обречены. Это пророчество заставило его задуматься. Мэтр Франсуа, отныне глава мастерской Труакле, в один из дней поздней осени 1468 года изучал чернила с намерением обогатить цветовую гамму, предназначенную для буквиц. Кисточкой он проводил широкую полосу на бумаге и смотрел, как она высыхает. Взгляд Франсуа с одобрением задержался на образчике синего, созданного на основе азиатской ляпис-лазури, которую размельчали в течение 20 часов. Блеск получался несравненный, особенно на белоснежной бумаге. Эта перламутровая синева переливалась почти небесными оттенками. Франсуа задумался. С тех пор, как мастерская Труакле выпустила свою Библию, заказы хлынули потоком, как и эрудиты со всей Европы. Все просили издавать древних латинских авторов. Таким образом, у него уже было 117 заказов на поэму Лукреция о природе вещей, 135 на трактат Сенеки о спокойствии души, 210 на трактат Цицерона об обязанностях. Каждую неделю в мастерскую приезжали литераторы, ученые, принцы и университетские библиотекари, особенно с севера и из рейнских областей. В Европе насчитывалось только 7 печатей, все на севере. Стремление же к знаниям границ не имело. Будущее мастерской было обеспечено. Однако не только материальное благополучие грело душу Франсуа. Труд во имя просвещения и утверждения благородного образа мыслей наполнял его такой глубокой радостью, какой он прежде никогда не знал. Он испытывал восторженную признательность матери, благословившей его на этот путь, и к Ферранду, который был добрым гением всего предприятия. Он рассеянно взглянул на ящик, стоявший на столе. Там были заготовки греческих литер, ибо он собирался издавать и греческих авторов по просьбе нескольких великих литераторов. Его умоляли напечатать труды Аристотеля. В этот момент Дверь открылась, и вошел незнакомец в блеклом костюме, но с румяным лицом и властными манерами. Шапочку свою он не снял и начал оглядываться вокруг с видом хозяина, внимательно посмотрел сначала на машины, затем на работающих людей, Армения, Кокельмана, двух подмастерьев и подручного, который загружал дровами печь, потом на Франсуа. «Кто владелец этой мастерской?» — спросил он по-французски с парижским выговором. «Я», — ответил Франсуа, заинтригованный и одновременно встревоженный. Незнакомец подошел ближе и смерил его взглядом. «Вы Франсуа де Листуаль?» «Да, а кто вы?» «Мое имя вам ничего не скажет». «В таком случае покиньте мастерскую». Посетитель, казалось, ничуть не был обескуражен подобным приемом. Он тонко улыбнулся. «Не надо так горячиться, мой юный друг. Если, конечно, вы хотите остаться хозяином этой мастерской. Меня зовут Эмар де Фолуа. Вам от этого легче?» «Я вам не друг. Ваша манера мне не нравится. Что вам нужно?» Незнакомец взглянул на него иронически, потом неторопливо приблизился к ящику, стоящему на наборном столе, зачерпнул пригоршню литер, внимательно изучил их и пренебрежительно швырнул обратно. Франсуа крепко схватил его за запястье. «Убирайтесь!» Армений и Кокельман подошли, чтобы помочь хозяину. Двое подмастерьев прервали работу, готовые в любую минуту вмешаться. Два или три раза в мастерскую врывались душевнобольные люди, которых выпроваживали силой. «Князь-архиепископ Александр Люксембургский готов отозвать свое разрешение на печатню», — сказал Фулуа. Франсуа не ослабил хватку. «И это зависит от вас, не так ли?» «Конечно, барон», — ответил незнакомец, быстро вырвав руку. «Если я захочу, завтра эта мастерская будет опечатана приставами, оборудование конфисковано, а ваши работники брошены в тюрьму». «Что вам нужно?» «Мне нужна эта мастерская, и вы, и ваши мастера». Лицо Франсуа побагровело. «Что ж, пусть так», — вскричал он, опьянев от гнева, — «мастерскую закроют, но вы ее не получите». Франсуа сразу инстинктивно угадал в непрошенном госте одного из тех заклятых врагов, с какими не раз имела дело мать. Жанна рассказывала ему о них и добавляла: «Никакой жалости». Он вновь схватил за руки Фолуа, а двое подбежавших мастеров помогли скрутить незваного гостя. «Вы неосторожны, Франсуа де Листуаль!» «Не больше, чем вы, мерзавец», — сказал Франсуа, задыхаясь. «Свяжите этого человека». Фолуа стал отбиваться. Армений ударил его в челюсть кулаком, задубевшим от работы с поворотной штангой. Кокельман стянул ему веревкой запястье. «Как только почту доставят в Париж, ваша мать окажется в тюрьме», — сказал Фолуа. «Вовсе нет», — парировал Франсуа. Он подошел к столу, схватил листок бумаги, перо с чернилами и начал писать, одновременно читая вслух: «Ваше Высокопреосвященство, я вполне удовлетворен визитом в мастерскую Труакле, однако дело займет больше времени, чем я рассчитывал. Через неделю я представлю вам полный отчет». Он поставил подпись и, сорвав с пальца Фолуа кольцо, воспользовался им как печаткой, вдавив его в расплавленный воск. Глаза пленника сверкнули от ярости. Франсуа протянул послание своему подручному и приказал доставить в резиденцию архиепископа. «Подождите!» — воскликнул Фолуа. «Что? Вы совершаете серьезную ошибку. Наживете кучу врагов, погубите себя!» Нетерпеливым жестом Франсуа приказал исполнять распоряжение. «Вы рассчитываете продержать меня здесь неделю?» — недоверчиво спросил Фолуа. «Или дольше». «Безумец! Обо мне станут беспокоиться!» «Где?» «В Сорбонне!» Франсуа кивнул. «Значит, вас послал университет?» «Это оборудование было украдено у него в Париже. Вы пользуетесь им незаконно, вы вор, как и все ваши сообщники и ваша колдунья-мать!» Франсуа с трудом подавил желание отхлестать наглеца по щекам. «За эти принадлежности заплачено владельцу. К тому же их оказалось недостаточно. В Париже побывала лишь четверть всего оборудования моей печатни. Давайте договоримся!» «Нет!» По милосердию Божьему Ферранду был в Страсбурге. «Стерегите как следует этого человека», — сказал Франсуа Арминию и Кокельману. «Я вернусь через час. Он предложит вам денег за свое освобождение. Это вас погубит». «Он будет здесь, когда вы вернетесь, мэтр», — заверил его Арминий. Франсуа во весь дух помчался по улицам. На рыночном постоялом дворе он обнаружил улыбающегося Ферранду в компании суконщиков. Тот встревожился, увидев его взволнованное лицо. Франсуа обрисовал ситуацию. «Нужно послать верхового гонца к твоему дяде. Пусть гонец вернется с приказом Александру Люксембургскому не посягать на независимость печатни». Помрачневший Ферранду попросил у хозяина постоялого двора письменные принадлежности, и послал за верховым гонцом. Все было сделано меньше, чем за час. «Гонец приедет в Рим через 4 дня», — сказал Фирандо. «Если будет на то милость Божья, столько же времени займет и обратный путь». «Я буду ночевать в мастерской, пока он не вернется», — заявил Франсуа. Когда он пришел назад в печатню, Эмар де Фолуа был привязан к стулу, ибо Армини и Кокельман хотели продолжать работу. «Вы будете спать на стуле», — предупредил Франсуа, — «а я, ваш страж, заночую здесь. Оставьте надежду на побег. Такое высокомерие заслуживает надлежащей кары. Через неделю вы будете конченным человеком, а ваши хозяева проиграют дело». Охрана Фолуа осложнялась тем, что пленника нельзя было терять из виду. Двое сопровождали его, когда он ходил справлять нужду, и присматривали за ним, когда развязывали ему руки, чтобы он мог поесть. На второй день Фолуа добился разрешения спать лежа, на пол кинули одеяло, и он растянулся на нем, насколько позволяли связанные руки. «Давайте договоримся», — вновь предложил он Франсуа. «Я не договариваюсь с волками. Вы ведете себя и угрожаете, как разбойник. Ваши обвинения лживы. Вы будете наказаны по заслугам». Теперь он понял наставление матери. Неужели она прошла через такие же испытания? На 9-й день пленник имел жалкий вид, помятый, с разбойничьей бородой, поскольку Франсуа не разрешил ему пользоваться услугами цирюльника. «Кого вы ждете?» — спросил он Франсуа. «Ваших судей». Фолуа скривился. «Это вас будут судить, и вы заплатите за мое заключение старицей». Но когда явился Петер Шеффер, срочно вызванный Фирандо, он заметно струхнул. «Кто вы такой?» Шеффер не ответил. Затем пришел Фирандо и окинул пленника презрительным взглядом. Фолуа догадался, что ожидают еще кого-то. Примерно через час в мастерской началась суматоха, встречали князя-архиепископа, прибывшего в сопровождении своего асессора, секретаря и 2 лучников. «Ваше Преосвященство!» — закричал Фолуа. «Посмотрите, как эти люди обходятся с посланцем Сорбонны!» Александр Люксембургский приказал развязать пленника. Фолуа торжествовал. Медленно поднявшись на ноги, он злобно уставился на Франсуа. Александр Люксембургский дал ему пощечину. «Вы солгали мне!» — вскричал он гневно. «Ваше Преосвященство!» — пробормотал ошеломленный Фолуа. «Молчите! Изначальное оборудование этой печатни было куплено у законного владельца, присутствующего здесь, Петера Шоффера. Остальное создали нынешние владельцы, в частности, мэтр Франсуа де Лестуаль, ваш законный тюремщик. Я проверил все это по документам, заверенным нотариусом. Сорбонна, на которую вы ссылаетесь, не заплатила ни одного денье. Вы едва не принудили меня совершить подлость, прибегнув к лжесвидетельству. Тюрьма — слишком мягкое наказание для вас. Я напишу об этом вашим поручителям. Стража, возьмите этого человека и отведите в тюрьму. Позднее я приму решение о его участи». «Папа, ваше Преосвященство!» — начал Фулуа, которого уже окружили лучники. Князь-архиепископ повернулся к нему и вытащил из кармана свиток с печатью. «Его святейшество Павел II вновь подтверждает свое покровительство мастерской Троакле». Стражники увели Фулуа. Какое-то время все участники этой сцены молчали, не в силах справиться с волнением. Александр Люксембургский отвел Франсуа в сторону. «Прощаю вам то, что вы взяли этого злоумышленника в заложники и подделали его подпись. Об этом не будет упомянуто. Мэтр Франсуа, вы действовали изобретательно и решительно. Это хорошо. Но лучше было бы вам заключить союз с такой семьей, которая сумеет оградить вас от неприятностей. Я подумаю об этом». Затем он ушел. Франсуа решил повести всех ужинать, чтобы укрепить нервы, подвергшиеся тяжкому испытанию. Жанна в Анжере ничего не знала обо всех этих перипетиях. Получив письмо сына с рассказом о них, она так разволновалась, что Жозеф за нее испугался. По ее мнению, лазутчики Сорбонны смогли, пусть частично, восстановить обстоятельства вывоза оборудования из Парижа. Это означало, что кто-то развязал язык. Возможно, они знали гораздо больше, чем сказал Фолуа. Возможно, они подвергли пытке Сибуле. Возможно... Чтобы успокоить ее и не тревожиться самому, Жозеф попросил Рене Анжуйского, чтобы один из офицеров на следующий день сопроводил его до Парижа. Они поедут верхом, до столицы легким галопом 1 день. Обернуться туда-обратно можно за 3 дня. В очередной раз Жанна содрогнулась от ужаса, не ринулся ли Жозеф в пасть волка. Она горячо молилась, кормилица поила ее разными отварами. От одного из них, очень горького, она впала в сонливое состояние. Но Жозеф вернулся в условленный срок. Он повидался с Сибуле, никто его не пытал. «Как же тогда?» — спросила Жанна. «Логика», — ответил Жозеф. «Люди из Сорбонны владеют ею не хуже нас. Известно, что мы связаны с свойством Сферандо Сассоферрато, которого в Страсбурге знают как одного из владельцев печатни. Равным образом известно, что в деле участвует Петер Шофер, зять Фуста. Поскольку мастерская в Страсбурге оборудована недавно, а у Шофера в Майнце имеется своя, они пришли к заключению, что для Труакле было использовано оборудование, находившееся в парижских ящиках. Да и сам я сказал Бастеру, что у меня доля в мастерской Страсбурга, а он, я в этом почти уверен, известил своих единомышленников в Париже. Мы действуем открыто, и ни для кого не секрет, что у нас есть печатня, которая приобрела сейчас очень важное значение. Но почему посланец Сорбонны пылал такой злобой к Франсуа? Почему назвал меня колдуньей, ведь это дело прошлое, и меня полностью оправдали? Почему ректор университета желает мне зла? Все это означает, что преследование может в любой момент возобновиться. Здесь и в самом деле не все ясно, — согласился Жозеф. Но позволь мне сказать тебе вот что. Я очень сомневаюсь, что эти недобрые дела творятся по распоряжению Гийома Фише, ректора Сорбонны. Все, что я слышал о нем, доказывает, что это настоящий эрудит, поглощенный наукой, человек умный и снисходительный, разве что у него было какое-то столкновение с тобой. Мне об этом неизвестно. Значит, есть кто-то еще. Возможно, какой-нибудь реген затаил злобу против тебя. Но я бы не стал тревожиться сверх меры. Этот враг опасен, но не всемогущ. Доказательством служит происшествие в Страсбурге. Нет ли способа выяснить это? — спросила она. Дай подумать. Один факт очевиден. Несколько крупных городов Европы имеют свои печатни, а Парижский университет, который мнит себя великим культурным центром, таковой не обладает. Понятно, что это раздражает клириков. Они надеялись заполучить бесплатные ящики Фуста, а когда ничего не получилось, пришли в ярость. Теперь они стремятся вернуть то, что считают своей добычей, которую у них отняли. Через два дня Жозеф объявил Жанне, что уезжает в Страсбург. Она удивилась. «Я попытаюсь найти ответ на вопрос, который тебя мучит», — сказал он. Александра Люксембургского явно изумила просьба Жозефа. «Ваше Преосвященство позволит мне высказать предположение, что для борьбы со злом необходимо вскрыть его источник», — осведомился Жозеф. «Фалуа всего лишь выполнял приказ своего доверителя, человека, преисполненного злобы и готового на все. Мы с вами оба знаем, что это не может быть Гийом Фише. Следовательно, кто-то прячется за спиной прославленного ученого и, несомненно, прикрывается его именем. Тем самым он наносит ему ущерб, и интригана необходимо разоблачить». Прилад улыбнулся. «Я прочел ваши максимы, мессир де Ластуаль, и нахожу, что вы столь же мудры, сколь осторожны. Ваше предположение справедливо. Пусть будет так. По приказу своего господина асессор написал под его диктовку распоряжение начальнику тюрьмы, позволявшее Жозефу де Ластуалю увидеться с узником Эмаром де Фалуа и переговорить с ним с глазу на глаз». «Пытался ли он отправить кому-нибудь послание?» — спросил Жозеф, прежде чем проститься с Прилатом. «Нет. Естественно, мы бы его перехватили, и я бы сказал вам об этом. Он покрывает своего доверителя. Тюрьма находилась в двух шагах от резиденции архиепископа. Здание выглядело зловеще. Но кто видел веселую тюрьму? Жозеф с трудом подавил дрожь, когда двое стражников привели его в коридор, куда открывались двери казематов. В горле першило от запаха пота, мочи и плесени. Стражникам приказали открыть одну из дверей и не закрывать окошко, чтобы посетитель мог позвать их, когда захочет уйти. Фалуа лежал на соломе, порыжевший от сырости. У ног его стоял ночной горшок, на столе кувшин и пустая миска. Слабый свет просачивался сквозь высокое забранное решеткой окно. Узник был один. Он взглянул на Жозефа и спросил, кто вы такой? «Жозеф де Ластуаль, один из владельцев мастерской Труакле. Что вам нужно?» «Поговорить с вами». «Мне нечего сказать». Жозеф сел на единственный в камере табурет. «Вы рискуете остаться здесь надолго, расплачиваясь за того, кто послал вас на подлое дело. Что я получу взамен?» «Я попрошу князя-архиепископа о снисхождении к вам». «Меня освободят, и что я стану делать? Вы полагаете, что я смогу вернуться в Париж, предав своего господина? Моя карьера будет кончена». Фалуа выпрямился и обхватил колени руками. Я мог бы попросить князя-архиепископа найти вам занятие в Страсбурге. Какую должность вы занимали? Преподавал греческую философию. Почему бы не попробовать получить место в университете Страсбурга? Фулуа обдумал предложение. Руки у Сорбонны длинные. Меня все равно обнаружат. Подвергнут оскорблениям, начнут преследовать. Лучше подожду, пока мой адвокат вытащит меня отсюда. Никакой адвокат не сумеет спасти вас от заслуженной кары. Вы выдвинули обвинения, основанные на лжесвидетельстве. Вы утверждали, что университет заплатил за материалы мастерской Труакле, которые будто бы незаконно были увезены из Парижа. Это ложь. Я не знал этого. Ваш доверитель не будет защищать вас. Ведь это он выдумал ложные обвинения и сфабриковал фальшивые доказательства. Мой адвокат скажет, что я действовал по искреннему убеждению и не знал, что документы фальшивые. И тогда вы надеетесь свободно вернуться в Париж? Да. Ошибаетесь. Гийом Фише прикажет вновь арестовать вас. Во взгляде Фулуа отразилось замешательство. Откуда вы знаете? Потому что князь-архиепископ уже сообщил ему об этом деле. Оно вредит репутации Фише. Он захочет разобраться. Выехав из Страсбурга в Париж, при условии, что вас освободят, вы попадете из огня да в полымя. Фулуа задумался. Жозеф встал и начал расхаживать по камере. «Должно быть, — произнес он, — ваш секрет очень важен, раз вы жертвуете ради него свободой. Речь идет также о моей чести и о данной мною клятве, — сказал Фулуа. Если я нарушу ее, мне грозит смерть. Клятва, данная обманщику, теряет силу. Возможно, — согласился Фулуа, — но я все равно буду постоянно ждать, что меня убьют, и это не считая бесчестия. Вы не можете понять. Вы будете в безопасности, если по выходе отсюда получите другое имя. Другое имя? — воскликнул ошеломленный Фулуа. Да, другое имя, другое положение. Разве это возможно? Да. Поклянитесь. Я не могу клясться, но могу попросить об этой милости князя-архиепископа. Если ваши резоны окажутся убедительными, он пойдет мне навстречу. Попросите. В таком случае рассказывайте. Терпение Жозефа и в самом деле начинало иссякать. Фулуа сделал глубокий вдох. «Это Бернард де Морвилье», — сказал он. «Брат Пьера де Морвилье, который был хранителем королевской печати. Он один из регентов Сорбонны и жаждет обладать печатней. Для него это орудие власти. Печатня позволила бы ему отличиться в глазах брата, которым он безмерно восхищается». Фулуа поднялся на ноги, взял кувшин с водой и стал жадно пить. «Не знаю, известны ли вам причудливые изгибы карьеры Пьера де Морвилье», — продолжал он. «Еще 4 года назад он был хранителем печати, а это чрезвычайно высокая должность. Затем его симпатии склонились в пользу Карла Бургундского, Карла Французского, Иоанна Бурбонского и прочих мятежных принцев. Король отправил его в отставку. Впоследствии Пьер де Морвилье вновь перешел на сторону короля и сумел завоевать его доверие. Теперь Людовик не может обходиться без Пьера, чей талант, убеждение и хитроумие не знают себе равных. Король назначил его членом своего совета вместе с другим преданным ему человеком Дамартеном». «Какое отношение имеет все это к вашей безумной выходке?» — оборвал его Жозеф, который в очередной раз с раздражением убедился, насколько жизнь их семьи зависит от перипетий королевской политики. «Потерпите. Я пытаюсь объяснить вам, откуда такая страсть у Бернара де Морвилье к книгопечатанию. Тут ключ ко всему делу. Быстрое изготовление текстов, например, памфлетов, сделало бы его, как он считает, более могущественным, чем сам ректор. Листовки, распространяемые на улицах, изменили бы настроение в городах. А Бернар, благодаря этому, стал бы необходим своему брату, чуть ли не командовал бы им. Вот его мечта. Он думал, что сумел прибрать материалы Фуста, ибо Фуст вел переговоры именно с ним, но материалы от него ускользнули. Он знает или подозревает, каким образом это произошло, поэтому он послал меня сюда. Он сказал мне, что университет заплатил Фусту задаток в 500 IQ, показал мне документ. Тогда я не знал, что это фальшивка». Жозеф начинал понимать подоплеку дела. «Университет богат. Почему нельзя просто купить печатню?» — спросил он. «Это редкое оборудование, вы сами знаете. Главное же, Морвилье хотел, чтобы печатня принадлежала только ему. С помощью брата он добился бы покровительства университета. Начать он хотел с издания трудов одного астролога. Астролога? Кристиана Базельского. Тот предсказывает победу брату короля, Карлу Французскому. Кристиан Базельский. Да это же тот астролог, который плетет козни при дворе Рене Анжуйского. Чудная компания. Жозеф обдумал услышанное и пришел к выводу, что Бастер, несомненно, был тоже связан с Марвелье. А какова роль Гийома Фише в этом деле? Он, естественно, ничего не знает. Марвелье внушил ему, что для вещей славы университет должен иметь печатню. И Фише поручил ему выяснить, каким образом таковую можно приобрести. Марвелье воспользовался этим, чтобы осуществить собственные планы. Жозеф ясно представил себе ситуацию. «Хорошо», — заключил он. «Морвелье будет обвинен в лжесвидетельстве. Его будут судить, приговорят или оправдают, в зависимости от позиции его брата и настроения судей. Но вы-то можете доказать, что были всего лишь исполнителем, которого ввел в заблуждение фальсификатор. Не вижу здесь угрозы для вас. И не понимаю, какая тут может быть клятва чести». Фалуа поднялся. «Это только одна сторона дела», — произнес он, встав перед Жозефом. «Морвелье связан с еще одним, очень могущественным человеком». «С кем же?» Фалуа на мгновение заколебался, затем сказал: «С Иоанном Бурбонским». Жозеф поднял брови. «Пусть так. Герцог Бурбонский — человек действительно могущественный, и он союзник короля. Но я по-прежнему не понимаю, в чем здесь угроза для вас?» «И почему вы связаны клятвой чести?» Фалуа придвинулся к Жозефу еще ближе. «Они масоны!» — выдохнул он. Наступила пауза. Жозеф слышал о масонах и всегда спрашивал себя, какую цель преследует это тайное общество, которое одни обвиняли в немыслимых злодеяниях, а другие считали собранием выдающихся умов. Сам он ни к какому определенному мнению пока не пришел. «Вы тоже масон?» «Да. Если я заговорю, мне конец. Такова участь предателей в нашем братстве». Жозеф вздохнул. «Тем более, вам необходимо сменить имя», — сказал он. Измученное лицо Фалуа осветилось, придав ему вид страдальческий и одновременно пугающий. «Почему вы так мерзко вели себя по отношению к Франсуа де Лестуалю? Почему сказали, что его мать колдунья?» «Жанна де Лестуаль!» — вскричал Фалуа. «Самая отъявленная блудница во всем Париже!» Жозеф метнул на него ледяной взгляд. «Вы говорите о моей жене». «Вашей жене?» — испуганно воскликнул Фалуа. «Я думал, она жена вашего брата!» Повинуясь редкому для себя неконтролируемому порыву, Жозеф вскочил и схватил Фалуа за воротник. «Это моя жена, подлый висельник!» Фалуа попытался отступить. Жозеф грубо рванул его к себе. Стражник заглянул в окошечко камеры. «Это женщина, мессир!» — выкрикнул Фалуа с неожиданной злобой. «Это женщина!» «Франсуа де Лестуаль — сын Франсуа Вийона. Вам это известно? Он бастард, и этот бастард владеет печатней». «Не бросайтесь словами, Фалуа. Или вы никогда не выйдете из тюрьмы. Какое отношение имеет мой пасынок, Франсуа де Лестуаль, к вашим масонским делишкам?» Фалуа снизу вверх взглянул в лицо Жозефу. «Франсуа Вийон был масоном. Ему покровительствовал Иоанн Бурбонский. Оказавшись в нужде, он попросил денег у матери своего сына, а она отказала ему. Он пожаловался Иоанну Бурбонскому». «Глупец! Жалкий глупец!» — воскликнул Жозеф. «Жанна, моя супруга, была изнасилована этим поэтом бродяг и нищих. И вы хотите, чтобы она давала деньги вору и всем известному сутенеру, который баловался и с мальчиками?» Лицо Фулуа исказилось. Стражник вновь припал к окошечку. «Вам нужна помощь, мессир!» — крикнул он. «Нет, спасибо!» — столь же громко ответил Жозеф. «Я не знал этого! Я не знал! Простите меня!» — сказал Фулуа. У него был удрученный вид. Он вновь сел на солому и закрыл лицо руками. «Все лгали мне! Все!» — простонал он. «Жанна, — продолжал Жозеф, — прекрасно воспитала мальчика и дала ему свое имя. Этот одаренный юноша в 18 лет стал во главе печатни. Я не потерплю, чтобы его оскорбляли в камере, где самое место отвратительному глупцу, который повторяет гадкие сплетни блудниц и содомитов». «Простите меня, — пробормотал Фулуа, — я и в самом деле глупец». Голос его стал хриплым. «Еще мне сказали, — добавил он, — что она убила своего брата и что ее судили за колдовство». «Чем так заинтересовал этих милых людей ее брат? — спросил Жак. Дени Доржанси был еще одним протеже Иоанна Бурбонского и масоном». Жозеф онемел. Положительно, некая темная сила накрыла единой сетью отца Франсуа и брата Жанны. «И что же?» — спросил он, силясь сохранить хладнокровие. «Мурвилье был очень привязан к Дени Доржанси и не мог утешиться после его ужасной смерти. Он был бы счастлив погубить вашу жену и близких ей людей». «Стало быть, и меня», — заключил Жозеф, — «и Франсуа. У него было два сильнейших мотива в деле, которое он мне поручил. Он хочет, чтобы Франсуа де Листуаль прислушивал ему». «Довольно». Жозеф встал, преисполненный отвращения. Ему захотелось перечитать собственные максимы, чтобы вернуть прежнее спокойствие духа. Он задыхался. «Мессир!» — вскричал Фулуа. «Я рассказал вам все! Вы обещали!» «Вы опрокинули мне под ноги тачку с нечистотами!» Узник поднял на Жозефа умоляющий взгляд, из глаз его текли слезы. «Я раскаиваюсь!» — сказал он. «Меня обманули! Что вы собираетесь делать? Не оставляйте меня прозябать здесь! Я умру! Меня убьют!» Закрыв лицо руками, он зарыдал. «Несчастная жертва власти!» — сказал себе Жозеф. Он подумал о мужестве Жанны и о мужестве Франсуа, который схватил Фолуа и добился его ареста. — Мессир! — душераздирающе выкрикнул Фолуа. — Ваша исповедь омерзительна, — промолвил Жозеф, — но она спасла вам жизнь. Я прямо сейчас отправлюсь к князю-архиепископу. Он позвал стражника, который открыл ему дверь, и вышел, понурив голову, отягощенную гнусными признаниями Фолуа. «Надо будет уведомить короля», — сказал Александр Люксембургский, когда Жозеф пересказал ему откровения Фулуа, естественно, опустив те, которые касались Жанны и Франсуа де Листуаля. «Но государю сейчас не до этого. Он занимается отменой Перонского договора. В любом случае, я извещу Фише письмом». «А Фулуа?» — спросил Жозеф. «Хорошо понимаю, как он вам досадил. Действительно, я могу дать ему другое имя, объявив, что он умер в тюрьме или сбежал». Эта мысль заставила его улыбнуться. «Его побег встревожит Марвелье», — продолжил он. «Да, именно так. Мы скажем, что Фулуа сбежал, и дадим ему другое имя. Вы говорите, что он преподавал греческую философию? Так почему бы вам не использовать его в Труакле? Он будет предан вам душой и телом». Князь-архиепископ затрясся от смеха, развеселившись от собственной идеи. Жозеф удивился, однако мысль была не дурна. «Если вы возьмете его, он будет тотчас отпущен на свободу», — сказал прилад. «Сначала я должен убедить Франсуа де Листуаля», — ответил Жозеф. Страсбург и в самом деле оказался утомительным городом. Жозеф простился с Александром Люксембургским, но у самой двери обернулся. «Ваше Преосвященство, каким образом разрешим мы проблему с Марвелье?» «Мы подумаем об этом, мессир, мы подумаем. Я не люблю, когда меня выставляют дураком».